Гофмана, Ивана Алексеевича и других, показать, что эти самые загибщики искажали идею советской власти. Раповские критики и редакторы не поняли этой сложнейшей задачи, стоявшей перед писателем. Шолохов замечал в том же письме: некоторые ортодоксальные вожди Раппа, читавшие шестую часть, обвинили меня в том, что я будто бы оправдываю восстание, приводя факты ущемления казаков Верхнего Дона. Так ли это? Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность, предшествовавшую восстанию. И далее. Непременным условием печатания мне ставят изъятие ряда мест наиболее дорогих мне, лирические куски и еще кое-что. Занятно то, что 10 человек предлагают выбросить 10 разных мест, и если всех слушать, то 3/4 нужно выбросить. Буду с большим нетерпением ждать от вас письмо или телеграмму. Изболелся я за эти 1.5 года за свою работу и рад буду крайне всякому вашему слову, разрешающему для меня этот проклятый вопрос. Прочитав рукопись, Горький поделился своими впечатлениями с Фадеевым. В письме к нему он указывал: третья часть, речь идет о третьей книге «Тихого Дона», произведение высокого достоинства, на мой взгляд. Она значительнее второй, лучше сделана. Шолохов очень даровит. Из него может выработаться отличнейший советский литератор. Впоследствии Горький неоднократно возвращался к оценке романа. В ряде писем, статей, выступлений, высказываний он отмечал отдельные положительные стороны романа, давал ему глубокую содержательную характеристику. Вмешательство Горького ускорило печатание третьей книги романа. Впервые она была опубликована в журнале «Октябрь», номера 1-3 за 1929 год и номера 1-8 и 10 за 1932 год. Отдельным изданием вышло в феврале 1933 года в Государственном издательстве художественной литературы, и в том же году, несколько позднее, выпущено роман-газетой. Затем неоднократно переиздавалось. «Как ты, батюшка, славный Тихий Дон! Ты кормилец наш, Дон Иванович! Про тебя лежит слава добрая! Слава добрая, речь хорошая! Как бывало, ты все быстер бежишь! Ты быстер бежишь, все чистеханек! А теперь ты, Дон, все мутен течешь, помутился весь сверху донизу. Речь возговорит славный Тихий Дон. Уж как-то мне все мутну не быть. Распустил я своих ясных соколов донских казаков. Размываются без них мои крутые бережки, высыпаются без них косы желтым песком. Старинная казачья песня. Часть шестая. Глава первая. В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел. Казаки-фронтовики северных округов Хоперского, Усть-Медведицкого и частично Верхнедонского пошли с отступавшими частями красноармейцев. Казаки низовских округов гнали их и теснили к границам области. Хоперцы ушли с красными почти поголовно, усть-медведицкие наполовину, верхнедонцы лишь в незначительном числе. Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами. Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных округов, не имевшие ни тучных земель Приазовья, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, временами откалывались от Черкасска, чинили самовольные набеги на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом